Когда встреча закончилась, я вернулся к своему челноку в сопровождении этого пожилого индивидуума. Он продемонстрировал мне свое уважение, проводив меня до посадочной площадки. По дороге мы даже столкнулись с его родственниками, которые явно были удивлены такому поведению этого старика. Попутно я заметил молоденькую Слаксу, которая бродила в парке, разбитом вокруг резиденции. Вокруг этой девушки буквально вились телохранители. Да, это было и не мудрено после того, что случилось с ее старшим братом. Но все-таки я намекнул старику на то, что так не нужно делать. Нужно держать ее под контролем, но при этом объяснить ей все нюансы и минусы мира за стеной резиденции. Иначе эта девушка станет жертвой первого попавшегося Альфонса, который предпримет все возможное, лишь бы захватить ее имущество. Ведь сам этот старик не вечен. Или все же вечен. Когда я спросил напрямую об этом, старый Слакс тихо рассмеялся. Он сам, как никто другой, прекрасно понимал смысл этого вопроса, так как сам понимал и то, что в данном случае всегда есть и минусы, и плюсы, которые приходится учитывать. Его внучка действительно была достаточно красивой, но слишком молодой и неопытной. Я понимал, что в данном случае существуют серьезные проблемы, которые ему не учитывать просто нельзя. Противники этой семьи наверняка постараются воспользоваться ее молодостью и неопытностью, да и старик сам это все прекрасно понимал. Особенно, если учитывать возможность того, насколько сложная ситуация может сложиться, если девчонка попадет в руки Альфонса. Я практически сразу увидел то, что девушку действительно балуют. Ее родители, после потери своего сына, в ней души не чаяли, не говоря уже про самого Регнара Рухан. Судя по всему, он и семьей-то обзавелся слишком поздно. Его сыну, который сейчас работал на корпорацию семьи, было от силы лет 60. Его невестке, которая была достаточно молодой Зумрой, лет 35-40. А вот девушке, их дочери, было явно лет 18-19 максимум. Возможно, кто-то заявит, что имевшие благородные корни Слаксы просто надеялись получить со временем добавку чистой крови к своей родословной. Просто искали таких же дворян, чтобы не портить свою кровь. Возможно. Вполне возможно. Но не так же долго. Можно понять многое. Но не такой срок разницы в возрасте. Причем я заметил один интересный нюанс. Заметив нашу серьезную беседу, достаточно молодая женщина Зумра, которая была женой сына этого старика, повела себя немного странно. Она как-то оценивающе посмотрела на меня, как обычно смотрит на какой-либо предмет, который хотят купить, или же на товар на арабском рынке, при этом еле заметно прикусив нижнюю губу. Я же в ответ одарил ее таким же взглядом. А что? Я не первый нарывался. Фигурка у нее была что надо, несмотря на то, что она родила двух детей. Да это было и не мудрено. В Содружестве медицинские технологии были настолько хороши, что они могли спокойно без особого напряжения исправить все проблемы с телом женщины, практически сразу после родов, не говоря уже о чем-то другом. Так что она выглядела как довольно молоденькая, но при этом достаточно эффективная самка расы Зумра. Судя по всему, ей чего-то захотелось, чего-то из разряда запретного плода. Возможно, я с этим даже не спорю. Но мне хотелось бы знать, дочку она свою родила от мужа или все-таки искала таких же шалостей на стороне. Размышляя над этим вопросом, я распрощался с пожилым Слаксом, который все так же старался сохранить чистоту крови своей семьи, после чего постарался достаточно быстро отбыть на свой корабль. В данном случае я прекрасно понимал одно. Эта красотка, Зумра, его невестка, не просто так проявила ко мне интерес. Мне бы не хотелось ссориться с самим этим разумным, но и настраивать против себя того, кто может повлиять на его решение, тоже не хотелось. А эта самка наверняка постарается как-либо отомстить, если не сможет получить желаемого. Ну, что ж, как я говорил уже, интриги – это такая игра, в которую можно играть вместе. Даже если она об этом не догадывается, может быть, она просто недооценила меня, и все из-за того, что я, по ее мнению, слишком молод. Не спорю, я достаточно молод, но при этом стараюсь не забывать о том, что такие вот красотки обычно ищут приключений на свою достаточно симпатичную и упругую задницу. Я отлично помнил о том, что у меня таких уже 3 штуки на борту Колумба. И именно поэтому ничего нового я не узнаю. Скорее всего, ее заинтересовал тот факт, по какой причине я привлек внимание патриарха семейства Рухан, а значит, достоин определенного внимания. Как я понял, следующая наша встреча с представителями этого семейства произойдет на борту Колумба. Вот там мы и поиграем в новую игру. Посмотрим, чего хочет эта самка, и на что она пойдет ради получения нужного ей результата. Скорее всего, ее мужу было просто не до ее шалостей. Он был занят управлением корпорацией Рухан, постепенно подготавливая ее к передаче наследнику семьи. Я слышал о том, как заявлял сам патриарх семьи Рухан, что его сын не соответствует ожиданиям всей семьи. Он был хороший управленец, но вот интриговать не умел. Исполнял все приказы до мелочей, но чутья опасности у него не было. Именно поэтому патриарх семьи и был вынужден искать наследников среди младших родственников, среди детей собственного сына. Подумав об этом, я тихо усмехнулся. Интересно было бы знать, а где его собственная супруга, куда она делась. Но задавать такой вопрос самому старику я просто не стал. Послать сообщение своим секретарям, чтобы они собрали как можно больше информации про это семейство. Мне нужно знать то, на что способны те или иные разумные, с кем я могу столкнуться в жизни. Если эта красотка, являвшаяся молодой супругой сына патриарха, захочет попытаться на меня надавить, то у меня должна быть информация, которая позволит поставить эту кобылку в ее стойло. Даже если это стойло будет у меня на борту Колумба, кто-нибудь, возможно, заявит о том, что было бы неплохо жениться на наследнице такого состояния. Да, неплохо. Вот только вы не учитываете главной проблемой. Там своя корпорация, и у нее свои правила. Тратить время на все эти дрязги я не собирался. Мне достаточно было и своей собственной жизни. Кроме того, учтите главный фактор – родословная. Эти разумные очень берегли свою родословную. Так что говорить о каких-либо глупостях вроде женитьбы их наследницы с таким вот непонятным разумным, как я, здесь никто и не будет. Дополнительно ко всему прочему следует отметить тот факт, что Альфонсом становиться я не собирался. Мне это ни к чему. Таких умников здесь и так хватало. Я живу в свое удовольствие и сам влияю на свою жизнь. А если я свяжусь с такой девчонкой, то мне придется учитывать не только ее желание, но и желание ее семейства и патриарха. Зачем мне это нужно? Хотя такая поддержка мне бы не помешала. Все-таки любой ремонт на тяжелой верфи Федерации Неви можно было бы провернуть гораздо быстрее, чем собственными силами. Но сейчас это не имело значения. Значение имел тот факт, что я уже перевел деньги за нужные мне модули пятого поколения, а глава семейства Рухан подтвердил договоренности и заявил, что в ближайшие пару дней я получу все необходимое. И на моих кораблях можно будет начать ремонтные работы. Я закупился у него оборудованием, которое имело отношение к военному флоту Федерации Неви. Кто как не тот, кто строит корабли, может списать нужные мне модули. Мостик боевого корабля все-таки отличался от рубки гражданского корабля функциональностью и возможностями. Да и стоит отметить тот факт, что тех же самых гражданских кораблей пятого поколения пока что в продаже не было. Получив списанные модули, я смогу со спокойной душой провести ремонт, учитывая то, что мои корабли не потеряют своей функциональности и... А это для меня было достаточно важно. Вернувшись на борт Колумба, я уединился в своем кабинете и принялся размышлять. В первую очередь меня интересовала возможность того, что я буду делать с кораблями. Начнем с того, что грузовик, который я назвал Ю-15, будет кораблем снабжения и обеспечения. Кузя носителем, а Колумб главной ударной силой. Все вроде бы понятно и объяснимо, но всегда и везде есть определенное «но», которое нужно учитывать. Как следует все стараясь обмозговать, я понял, что грузовик нужно модифицировать. Несмотря на то, что даже сейчас он нес на борту вооружение минимум тяжелого крейсера, я понимал главное. Он слишком слаб. Поэтому я решил, что надо бы его усилить. Учитывая тот факт, что грузовик в бою участвовать будет только на большой дистанции, а плазма предназначена для ближнего боя. Поэтому я и решил, что его лучше вооружить дальнобойным снайперским вооружением. Имея доступ к торговой площадке службы безопасности Федерации, а также и довольно значительную скидку, которую я все-таки получил от генерала, и которая позволяла мне выкупать оборудование фактически по себестоимости, я решил развернуться на полную катушку. Для начала, Я закупил на этой торговой площадке обнаруженное там мной совершенно случайно обозначенное каким-то цифровым кодом тоннельное орудие для мобильной базы. Пушка была действительно довольно крупная, но меня это не сильно беспокоило. Важно было то, что оно имело отношение к четвертому поколению. Стреляло стандартными боеприпасами такого вида вооружения, только вот калибр был увеличенным, даже по сравнению с мобильными базами. Рассматривая этого монстра, я понял, что кто-то из экспериментаторов пытался разработать вооружение, предназначенное для уничтожения кораблей, ульев тех самых архов. Эти насекомые или арахниды, честно говоря, я не знаю то, как их называть, были весьма опасны тем, что строили свои корабли из астероидов. Мало того, что они старались усилить эти корабли броневыми листами, так еще и внутренняя структура камня не позволяла кораблям Содружества достаточно быстро их уничтожать. Последний раз несколько столкновений с этими астероидами-ульями закончились в пользу Федерации только благодаря присутствию мобильных баз. И то, если астероид-улей был минимум 8-9 километров в диаметре, мобильным базам приходилось сделать около пары десятков выстрелов, чтобы уничтожить один такой корабль. Видимо, поэтому какой-то из конструкторов предложил вооружать мобильные базы подобными гигантами. Это орудие имело канал ствола по диаметру, превосходящий стандартное вооружение мобильной базы в два раза. А такой снаряд, по своей сути, должен был быть более разрушительным. Представив себе то, какой удар нанесет такая болванка, я даже нервно передернул плечами. Боюсь, что после такого удара даже защита дестроера будет вынуждена спасовать. Однако, свободного места такой мастодонт занимал так же, как и стандартное вооружение мобильной базы. Ну, если не считать расположение самого увеличенного ствола. Именно тогда я и решил, что свой грузовой корабль я все же назову «Мастодонт». Это орудие я купил. Да, оно было в единственном экземпляре. Один удар его снаряда обеспечит мне фактически победу над любым тяжелым кораблем противника. Попутно я приобрел еще несколько орудий класса Ичер, позволивших мне вооружить такой корабль еще четырьмя башнями, с тремя орудиями такого класса каждая. Не считая запасных деталей, если противник будет крупным, то можно будет задействовать этого монстра, который носил цифровое обозначение ТОСТК-5-400. Но я назвал его монстром, из-за его калибра и разрушительной мощи. Этот монстр будет задействоваться мной в крайнем случае. Стрелять он мог раз в 25 минут, слишком большой срок. Когда я проверил всю информацию, то понял, что такая величина временного диапазона напрямую связана только с перезарядкой его энергетических накопителей. Учитывая тот факт, что я мог сделать сменяемые накопители вроде револьверного барабана, мне удалось рассчитать, что увеличение накопителей ровно в два раза уменьшит скорость перезарядки. 15 минут – это тот максимум, на который можно было рассчитывать. Но этого будет вполне достаточно. Орудия пятого поколения мобильных баз Федерации стреляли со скоростью перезарядки 20 минут. Разницу чувствуете? А вот я чувствую. Более того, этот корабль будет модернизирован и будет иметь более серьезную силовую защиту, а также тяжелую броню. Я намеревался расположить в его трюмах и ангарах запасных москитов и, а также десантные подразделения. Конечно, установление на борту более тяжелого оружия уменьшит его внутренний объем. Но сейчас не это было важным. Я продолжал творить, делая из этого корабля чудовище, которое окажется весьма опасным на больших дистанциях. А что вы хотите? У меня имеется мой флагман для ведения боя на дальней, средней и ближней дистанции. Но массированные атаки тяжелых кораблей он не выдержит. Для борьбы с москитами у меня есть Кузя, носитель, на борту которого будут москитные группы. А это будет мой корабль поддержки, и он же десантный корабль. Также он будет дальнобойной артиллерийской платформой. Все эти тоннельные орудия, которые я установлю на нем, позволят вести огонь по кораблям противника, которых может оказаться достаточно много. Главное не подпускать их близко, особенно в том случае, если они вооружены плазмой. Поэтому я предпочитал решать такие вопросы на большой дистанции и без особых проблем для себя. Решать такие вопросы всегда нужно быстро и эффективно. Я заранее понимал, что есть много факторов, которые могут повлиять на события. И в данном случае факторами я называл не только возможное противостояние с теми же самыми или же архами, с которыми можно столкнуться в окраинных мирах. Стоит отметить, кстати, тот факт, что общаясь со мной генерал службы безопасности Федерации четко дал понять, что существует недвусмысленная угроза. И эта угроза явно имеет отношение к возможному повторному столкновению с архами. Эти насекомые один раз уже нападали на территорию Содружества. Это было лет 400, или даже 500 назад. Война была очень жестокой. Архи тогда фактически уничтожили множество территорий различных государств. Вот только они таким образом стали так называемым катализатором для появления Содружества. Поодиночке государства не могли от них отбиться. Пришлось наплевать на старые взаимные обиды и объединить силы, чтобы выбить архов со своих территорий. Хуже было то, что эти насекомые как саранча галактического масштаба не просто уничтожали своих врагов. Они буквально до каменного основания выхолащивали все планеты и астероиды, оставляя за собой сплошную пустыню. Там не оставалось ничего, никакой жизни, никакой ресурсной базы. Все уничтожалось, буквально все. Зачем и почему это делалось и откуда вообще взялись представители этой весьма необычной цивилизации, сейчас никто сказать не мог. И все только по той причине, что версий такого появления было слишком много. Кто-то говорил, что это естественным образом возникшая раса. Кто-то говорил, что это искусственно созданная раса вроде тех же АИ, только биологическая. И якобы они собирают все возможные ресурсы, чтобы выполнить какую-то миссию, поставленную перед ними древними. Во всех этих спорах обычно участвовали самые именитые представители научного сообщества Содружества. Вот только я к ним не имел никакого отношения, и лезть в эти дела не собирался. Для меня достаточно было того, что меня и так зарегистрировали как испытателя и исследователя. В дальнейшем я и собирался продолжить эти изучения. Получится мне что-то найти или изучить, это будет уже другое дело. Но специально лезть в такие дела, старательно пытаясь раздуть свой авторитет на какую-нибудь величину, я не считал нужным. Мне было достаточно того, что мой авторитет непререкаем для моего клана и экипажа. Более того, мне удалось убедить и вынудить считаться со мной таких разумных, как старшие офицеры службы безопасности Федерации и различные могущественные разумные не только Федерации, но и Империи Арвар, что тоже было немаловажно. Так что можно было сказать, что моя жизнь уже удалась. А считая мои планы в отношении представителей той же самой Империи Антран, можно сразу понять и главное. Этих разумных я тоже буду использовать, как они быть того не хотели. Особенно, учитывая тот факт, что моя наложница, Драка Туга, взялась за это дело. Эта девчонка достаточно быстро превратила всех ящеров Ашкамази, которые попали на борт Колумба, в своих рабов. И теперь они были готовы буквально на все, лишь бы получить от нее помощь и поддержку, которая почему-то выражалась в простейшем. Поцеловать ей пальчики на ноге или же хотя бы просто услышать своеобразную благодарность в виде обычного спасибо, что считалось, по сути, просто невозможным. Они старательно взялись за работу на меня, и теперь я имел прямую возможность захватить корабль, который их привез в эту звездную систему. Я решил дать им возможность сыграть в свою игру. Под видом груза, который они якобы украдут с борта моего корабля, на борт своего крейсера они пронесут ту самую наложницу, Драку. А дальше дело за ней. Девчонка знала свое дело туго. Она знала, что должна сделать. А дальше я вмешиваться не буду. Пусть сама приведет ко мне этого придурка, который затаился, и сейчас ждал, что сумеет украсть у меня то, что ему не принадлежит. А я уже сам решу, что с ним делать. Впоследствии. Но не сейчас. Сейчас мне нужно было начать игру с главой корпорации Гамаюн. Ведь должен же я как-то выполнять свои обещания и отвлечь эту девчонку от того, что будет происходить за ее спиной. Семья. А он очень интересный и разумный. Задумчиво протянул старый Слакс, патриарх семьи Рухан, когда его необычный молодой гость покинул территорию резиденции семьи Рухан. Снова задумчиво усмехнувшись, Ригнарн Рухан медленно побрел обратно в свой кабинет, по пути обдумывая все то, что произошло буквально за последние пару часов. Он рассчитывал на то, что придется уговаривать этого разумного, или даже предложить ему оплату за возможную информацию про эту стерву Арриесару Гамаюн, которая довольно жестоким образом проникла в его семью. А оказалось все гораздо проще. Этот молодой парень сам был не чужд логике и аналитике. Хардар Андр быстро просчитал причины для подобного интереса, и даже понял, что и как произошло на территории столичной звездной системы с представителями его семейства. Уже только за это старик был ему благодарен. Он не потратил ни одного момента своего времени зря. А это было важно для того, кто привык контролировать все происходящее вокруг себя и своей семьи. Размышляя над этим вопросом, старый Слакс все больше склонялся к мысли о том, что этот молодой разумный действительно достоин внимания. Он быстро просчитал все плюсы и минусы, а также и выложил свои вполне логичные выводы оппоненту. Схватывал он все на лету, что было достаточно важно, и уже только поэтому следовало бы уважать такого противника. Более того, этот мальчишка умудрился каким-то неведомым образом разработать свой собственный план действий, который оказался даже лучше, чем все то, что рассчитывал провернуть глава семейства Рухан, и в этот раз он понимал, что ситуация стала развиваться в нужном направлении. Теперь уже сама эта наглая девчонка попадет в расставленную ловушку. Довольно серьезную ловушку, которую Арисара явно не будет ожидать. Как и говорил этот мальчишка, девушка привыкла к тому, что ее обычно атакует кто-нибудь один. Она распределяла цели и наносила удары в спину своим противникам. Но только не в данном случае, когда против нее выдвинутся силы сразу нескольких подобных разумных. У нее просто не будет выбора. Ее быстро уничтожат. Более того, план уничтожения ее сил и возможностей, который предложил этот молодой паренек, было более достоин внимания, чем все то, что ему предложил бы сам патриарх семьи Рухан. Видимо, он заранее сам прекрасно понимал, что есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать. Месть должна быть хорошо продумана. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Когда этот паренек заявил подобное, старый Слакс даже растерялся. Он не знал, откуда у мальчишки такого молодого и фактически юного возраста могут быть подобные философские высказывания. Скорее всего, у него были очень хорошие учителя. В ответ на такое высказывание Регнарна Рухан, мальчишка снова рассмеялся. «Разве жизнь – это плохой учитель?» – усмехнулся он, покачав головой, после чего сказал, что его учила жизнь. Жизнь и предательство самых различных разумных, с которыми он мог только столкнуться в жизни. Уже только само по себе подобное высказывание говорит о многом. Парень был философом, причем довольно хорошим аналитиком. Тяжело вздохнув, старый Слакс вошел в свой кабинет и, отмахнувшись от секретаря, сел в свое кресло. Ему нужно было о многом поразмыслить. Как бы он хотел, чтобы его собственный внук был таким же философом. Ведь этот парень буквально с нуля создал свою корпорацию. Имел такие мощные связи, которых в свое время не имел даже он, глава одного из богатейших семейств Федерации Неви. Одна только дружба с генералом службы безопасности Федерации уже чего только стоит, не говоря о другом. Да, у него у самого была целая довольно большая эскадра кораблей, а также и целый торговый флот, который занимался перевозками грузов по всей территории Содружества. Все это было несложно, имея в распоряжении большие строительные верфи, а также и ресурсы, которые можно было, постепенно откусывая средства и возможности от государственных заказов, собирать самые различные корабля и пользоваться в свое удовольствие. Этот же парень создал все буквально на ровном и практически пустом месте. Он появился из ниоткуда. Опытный старый интриган буквально чувствовал, что здесь присутствует какая-то тайна. Очень важная тайна, про которую забывать явно не стоит. Уже только поэтому следовало бы понимать, что в данном случае существует серьезная угроза. Угроза, которая может очень дорого обойтись, если ее не нивелировать тем же самым дружественным отношением к этому пареньку. Пусть этот Хардарандр будет уверен в том, что старый Слакс его поддерживает. Дальнейшее уже значение не особо имеет. Парень сам вышел на его сторону. И значит, подобное стоит учитывать. Его план был достаточно хорош. Пока этот парень будет отвлекать Арисару на себя, которая уверена в своей безнаказанности, глава семейства Рухан сможет договориться с ее явными врагами, и они постепенно начнут выдавливать ее с рынка, который контролировала ее корпорация. Когда девчонка поймет, что против нее выступил серьезный и обеспеченный финансово противник, она явно начнет искать поддержку. И в этом случае у нее будет только два варианта развития событий. Первый вариант касается как раз того, каким образом она будет пытаться продвигать свои интересы. И это тоже весьма важно, так как он связан с тем, что она обратится к своим родственникам из семьи Рухан, то есть, к нему лично, и попытается попросить о помощи или финансовой поддержке. В этом случае против нее будет буквально все. Если она это сделает, то это будет большой глупостью. Старик наверняка вынудит ее отдать ему контрольный пакет акций своей корпорации. Хитростью или прямым давлением на должника, это уже не важно. Второй вариант развития событий заключается в том, что она может попытаться выпросить деньги и финансовую поддержку у самого этого молодого паренька. Вспомнив о нем, Ригнар Нрухан тихо усмехнулся. Если она сделает такую глупость, то совершит еще одну серьезную ошибку. Он шутить с ней не будет. Пообещает ей деньги взамен на какие-нибудь уступки. И даст ей их. Возможно, девчонка и сумеет таким образом отбиться от нападения. Вот только в этом случае долг будет слишком велик. А сам срок выполнения и выплаты этих долговых обязательств будет слишком мал. Судя по тому, что этот мальчишка просчитал все очень быстро и эффективно, можно было понять, что все это стопроцентно выигрышная комбинация. У их противника нет ни единого шанса. Тем более, что они будут использовать против Арисары ее старого врага, который сейчас стал партнером этого молодого паренька, и дадут ему возможность сейчас получив то, что хочет он – месть. Размышляя над этим словом, старик понял, что парень действительно прав. Просто убить эту стерву будет для него недостаточно. Ее нужно уничтожить. Уничтожить, превратив в рабыню. Даже более того, если ее вынудить саму выйти на панель, чтобы зарабатывать собственным нежным и ухоженным телом деньги на свое существование, то это будет фееричный финал. Вот это и будет та самая месть, которая могла бы уничтожить раз и навсегда ее, и само ее имя. Ригнар Нрухан был как раз из тех, кто не уступает в злорадстве и ненависти всем самым злобным живым существам. А раз есть такая возможность, то нужно действовать. Унизить и уничтожить. Простая смерть в данном случае ничего не решит. Хардар Андр был действительно прав. В последующие 2 часа его размышления были прерваны, так как пришел сын со своей супругой, и они вместе принялись обсуждать дела корпорации 7. Проблема была в том, что сын занимался верфями, а вот его супруга, довольно молодая и эффектная женщина, имевшая отношение к хорошему и благородному роду из дворянства расы Зунра, занималась как раз торговым флотом их семейства. Такое распределение позволяло разделить зоны внимания и не упускать из поля зрения никакие из возможных мелочей. Особых проблем сейчас не возникало. Но молодая женщина попросила у патриарха семьи либо предоставить дополнительные финансы, либо обеспечить защиту торгового флота и грузоперевозок боевыми кораблями. В последнее время в паре секторов фронтира и окраинных миров, где были определенные интересы их семейства, возникли новые пиратские кланы, которые старательно пытались трепать им нервы. Торговые караваны приходилось охранять усиленно или собирать в большую группу корабли, чтобы они могли хоть как-то отбиться. А все это достаточно большая потеря времени. Ригнар Нрухан знал, что у каждого подразделения его семьи есть свои собственные финансы. Вот только основная касса была под его управлением. И подобное распоряжение на такие траты средств мог выдавать только он. А может быть, нужно просто нанять какую-нибудь корпорацию наемников, имеющих тяжелые корабли. Задумчиво покосился на свою супругу его сын и, пожав плечами, посмотрел на отца. «Дайте задание. Пусть они найдут этих рейдеров и уничтожат. Ведь раньше у нас таких проблем не возникало. Пираты отлично знают, что с нашей семьей лучше не связываться. Я подозреваю, что в данном случае мы имеем дело не с пиратскими кланами, которые очень хорошо знают, чем для них может закончиться противостояние с нами. Это, скорее всего, какие-нибудь дикие рейдеры, мзины или пичембу. Эти отморозки плевать хотели на любые авторитеты. Они считают себя вправе даже на периферийных территориях Федерации шалить. Так что, это вполне возможно. Особенно, если в данном случае мы имеем дело с рейдерами. Усиливать эскадры нет никакого смысла. Получив подобное усиление, мы их только задержим. Сами же рейдеры никуда не денутся, а просто затаятся на некоторое время. Потом вернутся. Так что тут ничего не поделаешь. Придется искать возможность для решения подобного вопроса, выдавливание противника шаг за шагом. А рейдеры никому не подчиняются. Их надо уничтожать. Так как если их не уничтожить, они рано или поздно все равно вернутся. И в большем количестве. Так что, лучше дать заказ наемникам. Только нужна корпорация наемников с серьезной силовой поддержкой. Например, такая корпорация, у которой имеется хотя бы пара линкоров. Или какой-нибудь тяжелый носитель. Только такие корабли смогут противостоять рейдерам что Пичинбу, что самих мзинов. Не забывайте о том, что их корабли тоже могут быть весьма эффективны, хотя они и устаревшие. А с кем это вы вели переговоры, папа? Это слово в устах молодой женщины буквально резануло слух патриарха семейства, но поспорить с этим не получалось, так как она была его невесткой. Я сначала подумала, что вы ведете переговоры с какими-то наемниками, но потом, я обратила внимание, что вы общаетесь именно с мальчишкой. Он же слишком молод для какого-то компаньона или партнера. Может быть, вы пытаетесь подобрать жениха для нашей дочери. Так он выглядит даже моложе ее. Да и такие переговоры без нас. Нет, это действительно наемники. Мысленно усмехнулся Ригнар Нрухан, а сам сделал для себя пометку о догадке собственной невестки по поводу того, что этот молодой паренек может стать в чем-то их родственником. Этот мальчишка, как ты говоришь, на данный момент является главой корпорации наемников. У него имеется 3 тяжелых, и даже, по-моему, сверхтяжелых корабля, причем довольно опасных. А сейчас они будут ремонтироваться. Мы договаривались по поводу предоставления от нашего семейства некоторых модулей 5-го поколения, которые должны были бы обеспечить полноценный ремонт и модификацию этих кораблей. Кстати, сынок, лови файл, там указаны модули, которые ему нужны. Модули нужны 5-го поколения военного образца. Ты понял, о чем идет речь? Деньги уже уплачены, а договор о сотрудничестве заключен. Постарайся предоставить эти модули как можно быстрее. По поводу жениха, я этот вопрос не рассматривал, но скажу сразу, если у моей внучки появится именно такой жених, то я не буду против. Надо сказать, парень серьезный, и шуток, кстати, совершенно не понимает. Эти 3 корабля он заполучил буквально в течение полугода. Флагман у него был раньше, причем построил он его фактически с нуля, использовал разбитые корабли АИИ. А вот 2 других корабля, которые тоже довольно тяжелые и мощные, он сумел захватить у самих АИ, выполняя последний контракт. Судя по тому, как скакнул рейтинг его корпорации, который сейчас равняется 183 единицам, можно понять одно. Наниматель был очень доволен его помощью. Профессионализм этого парня отрицать не приходится, хотя он действительно очень молод. Скажу одно. Он сумел заинтересовать службу безопасности Федерации. Это вам о чем-то говорит. С ним лично общается генерал Тругжгар. Более того, когда мы договаривались о встрече, генерал сам позвонил мне и посоветовал не особо давить на этого паренька. Кто же он такой, если за него заступается сам генерал? Сразу же нахмурился сын патриарха, и задумчиво посмотрев на свою супругу, которая, видимо, уже в голове старательно просчитывала всю возможную информацию, а также и возможности использования этого молодого разумного и его корпорации для того, чтобы разобраться с угрозой рейдеров, которые возникли на пути следования кораблей, находящихся под ее руководством. Что он успел такого натворить? Они случайно не родственники? Не знаю. Задумчиво усмехнулся в ответ своему сыну Рагнар Нрухан и медленно покачал головой. Но скажу одно. Если его корпорация возьмется за наш контракт, то рейдерам не поздоровится. Он слишком серьезен в решении подобных вопросов. Однако, в ближайшие несколько недель трогать его нет смысла. Пока он не закончит ремонт своих кораблей и их модификацию, парень просто никуда не сдвинется. Так может уговорить его, предоставив производственные мощности наших верфей. Сразу же встала в стойку потенциальной гончей, почувствовавшей дичь, невестка патриарха, словно она поняла и нашла ответы на свои вопросы. Если он так серьезно относится к решению таких вопросов, а у нас с ним договор о сотрудничестве, почему бы не использовать этот вариант? Тогда наша корпорация понесет меньше потерь. Мы наймем эту корпорацию наемников для охоты на рейдеров. Корабли, как вы говорите, у него достаточно мощные. Значит, он сможет разобраться со всеми этими рейдерами по пути следования наших кораблей. А таких мест несколько. Минимум 5, или даже 6. Именно поэтому нужно предпринять все возможные меры, чтобы избавиться от них. Избавиться практически одним ударом. Ну, или хотя бы несколькими. Но подряд. Вы же сами понимаете, папа, что в данном случае очень сильно страдает авторитет нашего семейства. С этим старый Слакс и спорить каким-либо образом просто не стал. Авторитет семьи для него был на первом месте. Но при всем этом он также понимал еще и то, что в данном случае действовать наобум достаточно глупо. Поэтому он и приказал невестке локализовать все звездные системы, где происходят конфликты, чтобы предоставить эту информацию парню, который должен будет заняться этой охотой и уничтожить их врагов. Парень явно был слишком серьезным и при решении таких вопросов не спешил. Так что, скорее всего, он сразу потребует полную информацию о том, что за задание ему хотят дать и во что оно ему может обойтись. Уже только поэтому следовало понимать, что для начала нужно подготовиться. Молодая Зунра с большим энтузиазмом сразу же взялась за дело и пообещала, что сделает все возможное. Старик даже подумал, что ведет она себя как-то странно, но сейчас вмешиваться в происходящее не считал нужным. Хотя бы по той причине, что просто понимал одно: контактировать с этим парнем все-таки придется. Однако, следует учитывать тот факт, что интересы этого молодого разумного могут сыграть очень важную роль в делах его семьи, и поэтому лучше предусмотреть подобное развитие событий и не допустить срыва планов. А если получится заполучить в лице этого паренька для его семейства постоянного партнера, то так тому и быть. Отпустив своих родственников, старый патриарх семейства Рухан задумался. Ситуация, которая происходила на данный момент, действительно была достаточно необычной. Хотя бы по той причине, что этот мальчишка действительно заинтересовал не только его, но и всю его семью. Уже только поэтому можно было понять то, что вопросов в отношении этого молодого разумного возникает все больше. Мысли его младшей родственницы о том, что этого паренька можно было бы использовать в качестве своеобразного мужа для внучки, были достойны внимания. Хотя бы по той причине, что парень действительно действовал весьма эффективно. Может быть, у него был советник, но ведь во время их беседы никто не вмешивался в разговор. Хардар Андр вел себя адекватно. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит старому Слаксу, так гордящемуся своей родословной, о том, что этот мальчишка не имеет никакого отношения к благородным. По крайней мере, среди его родственников может и не быть различных дворян, которые могли бы каким-либо образом повлиять на родословную. Но это еще никому не известный факт. Надо собрать максимум информации. Тяжело вздохнув, Ригнар Нрухан понял, что ему теперь нужно делать. Ведь надо собрать информацию про этого паренька. Но даже если среди его родственников нет дворян, то придется поступиться подобным вопросом. Проблема была в том, что среди нынешней молодежи практически не было никого, кто мог бы каким-либо образом соответствовать интересам старика. Большинство разумных предпочитали жить и развлекаться в свое удовольствие. Причем, желательно за чужой счет, как их назвал этот мальчишка, альфонсы. Кажется, так он называл тех, кто живет за счет богатых женщин, старательно транжиря их деньги. Ну, что ж, в этом вопросе старый патриарх семьи был с ним согласен. Он сам опасался того, что его внучка, не подготовленная к такой жизни, достаточно быстро попадет в лапы подобных индивидуумов. Основной сложностью в этом вопросе был тот факт, что такие разумные очень осторожно действуют, выбирая своих жертв. Говоря о том, что подобные умники могут нанести довольно серьезный ущерб семье Рухан, парень не шутил, и он был прав. Его можно было понять, особенно, учитывая то, что проблема будет заключаться именно в том, что его внучка, оставшись одна, наедине с такими хищниками, будет просто беззащитной. Конечно, старик старался защитить девушку, не допуская ее к излишествам, которые старательно пытался использовать ее старший брат. И к чему это привело? Этот разумный просто в один прекрасный момент погиб. Отрицать этого не получится. При всем этом следует также понимать и то, что основная проблема как раз и заключается в том, что отсутствие излишеств может привести к проблеме. Девушка ничего этого не знает и не имела даже обычного жизненного опыта. Хардар четко дал понять, что в этом случае она действительно станет легкой добычей. Стоит только такому альфонсу предложить девушке отправиться, к примеру, в какой-либо круиз или на территорию ночного клуба, и все. На этом ее свобода будет потеряна. Кто помешает этому наглецу попытаться угостить девушку наркотиками, которые запрещены, и превратят ее фактически сразу в зависимую от наркотических веществ личность? А что потом? Взяв ее под контроль, эти разумные начнут тянуть из нее деньги с огромной скоростью. Более того, старик понял, что таким образом, точно так же, как когда-то с его внуком поступила эта наглая особа, могут поступить и с его внучкой. И что тогда? У его семьи не будет наследников. Неужели ему самому придется снова обзаводиться женой, а также и плодить наследников для себя? Сыну он больше не доверял, а про свою супругу. А вот про нее Ригнар Нрухан даже вспоминать не хотел.